Хотя и крепко держала его рука бородача, он тут же вырвался, проскочил между ногами пассажиров, которых толчок экипажа отбросил назад на сиденье, и кубарем вылетел на дорогу, ободрав запястье, но тут же вскочил и припустил бегом. Кучеру понадобилось секунд 15, чтобы остановить дилижанс. С проклятиями мужчины высыпали на дорогу, и двое помоложе пустились за тюльпаном. И бегуны они оказались хоть куда. «Черт возьми! Да они меня догоняют!» — сказал себе тюльпан, который после утомительной ночи, перенесенной бурей, после перехода в несколько миль, да еще без завтрака, чувствовал, что ноги у него словно свинцом налиты. Потому он вдруг остановился, оглянулся и взглянул на преследователей. Да, ребята были молодые, теперь он хорошо видел, и они стремительно приближались к нему, подбадривая друг друга. Когда между ними оставалось метров 15, он все поставил на кон и, разжав кулак, в котором до сих пор сжимал свои монеты, изо всех сил швырнул их в сторону преследователей, а сам опять припустил во всю прыть. Шагов через 50 обернулся. Оба парня на четвереньках ползали по траве, копаясь в ней, как свиньи в поисках трюфелей. Когда через минуту обернулся снова, увидел, что дерутся, но шестеро других, уже догнавших их, поползавших в траве и ничего не нашедших, теперь вновь пустились за ним, словно на крыльях выросших от мысли, что убегающий юнец, раз он на такое пошел, наверняка имеет при себе множество денег. Тюльпан слышал за спиной разносящиеся среди пустынных полей крики, которые неумолимо приближались.